Глава 22. Для того, чтобы получить разрешение на проникновение в квартиру, оперативникам пришлось побегать. Они побывали у родителей Есина и Нины, те позвонили дочери и невестке на городской и на мобильные телефоны. Тишина. Пожилые люди, встревоженные таким поворотом событий, быстренько собрались и поехали к молодым. Петр Михайлович Есин, отец Валерия, трясущимися руками долго не мог вставить ключ в замочную скважину. Стоявшая за ним мать Нины приговаривала: «Только бы жива была». Наконец дверь распахнулась, и все почти одновременно протиснулись в узкий коридор. «Нина, Ниночка!» — завопила теща Валерия. Ей никто не ответил. Тишина пугала до дрожи. Поиски не увенчались успехом. Нина Есина как в воду канула.